Константин Николаевич после решения крестьянской проблемы весь обратился к польским делам, много думал о них, много толковал с приближенными. Образ жизни его и характер не переменились. Вот записи из его дневника за апрель 1862 года. «Вечером у меня в кабинете для Жинки играли трио Бетховена. Прелесть! И весь вечерок очень хорошо удался. На большом параде, когда скакал после проезда государя, лошадь на скаку ударила задней ногой в мою ногу ниже икры. Не очень больно, но стало влажно, обильное кровотечение». Был утром с обыкновенным докладом у Саши. Валуев, близко узнавший его в эти дни, дает великому князю такую характеристику. Он умен, но исполнен странных противоречий, имеет опыт в делах и порой изумительно незрел, обнимает быстро, понимает тонко, а в некоторых вопросах почти детски наивен. По мнению Валуева и немалой части царедворцев, Константин Николаевич сознательно стремился занять пост в Варшаве, дабы обрести, наконец, самостоятельное положение и избавиться от роли второго номера, постоянно выглядывающего из-под руки первого. В этом его поддерживала жена Александра Иосифовна, энергичная и честолюбивая, которая уже виделся свой двор, свое царство. Строгая Анна Тютчева, ревниво относившаяся поползновениям Константина и Александры играть значительную роль, так отзывалась о ней. «Великая княгиня неумна, еще менее образована и воспитана, но в ее манерах, в ее тоне есть веселое, молодое изящество и добродушная распущенность, составляющая ее прелесть». А великий князь пока еще пылко любил свою жинку. Собирались быстро, и 19 июня Константин выехал в Варшаву, несмотря на 9-й месяц беременности жены, настоявшей на том, чтобы ехать с ним. Польский вопрос встал в ряды первоочередных и занимал умы многих. Дмитрий Милютин полагал, что решать его жесткими методами сухозанета едва ли возможно, и написал в Париж брату Николаю, приглашая срочно прибыть в Петербург. Используя опыт мирного решения крестьянской проблемы, Милютин побуждал государя к такого же рода реформаторским шагам и в царстве польском, дабы не затаптывать мятежный огонь, а разом лишить его опоры польского крестьянства. Недоброжелатели военного министра заговорили в салонах, что Милютин проталкивает братца через Варшаву на место Валуева, чтобы усилить борьбу против дворянства. Отношения двух министров стали еще более напряженными. Великая княгиня Елена Павловна была настроена скептически и желала Николаю Милютину, чтобы его миновал опаснейший варшавский пост, который отнял бы его у России без всякого шанса успеха в враждебной стране, законы и стремления которой нужно еще изучать, и который еще долго будет обращать в жертвы тех русских, что будут посланы туда. Государь милостиво принял младшего Милютина, но ожидаемого назначения не дал. Возможно, здесь сыграли роль его предубеждения против Красного, а также наговоры великой княгини Александры Иосифовны, активно не любившей обоих Милютиных. Но вероятнее, что тогда Александр Николаевич приберегал сильные средства. Тем не менее, Николай Милютин остался в Петербурге и, как вскоре обнаружилось, поступил верно. В Варшаве Велипольский был поставлен во главе гражданской администрации. Был учрежден государственный пост, совет из поляков. По губерниям устроены советы местного самоуправления. Суд, школы и церковные дела предположено было отдать в ведение польских комиссий, министерств. Но радикалы сочли, что уступчивость русского правительства есть показатель его слабости. Из Варшавы в Петербург пришло известие, что на другой день по приезде, 21 июня, при выходе из театра, великого князя Константина стреляли из пистолета. Стреляли в упор. Пуля прошла через эполет и легко ранила в плечо. В тот день Константин Николаевич скомканно записал в дневник: 21 июня. Прием военных, духовенства и гражданских властей. С Жинкой в замок. Осмотрели комнаты и залы. Требуют больших переделок. Перед обедом писал Саше, за обедом гости. Потом один в театр. Не слишком дурно. После второго акта хотел отправиться. Только сел в коляску. Выходит из толпы человек. Я думал, проситель. Но он приложил мне к груди в упор. И выстрелил. Его тотчас схватили. Я бросился назад в театр, не зная, что я убит или ранен. Оказалось, что пуля пробила пальто, сюртук, галстук, рубашку, ранила меня под ключицей, ушибла кость, но не сломала ее, и тут же остановилась, перепутавшись на снурке лорнетки с канителью от эполет. Один бог спас. Я тут же помолился. Какой-то доктор сделал мне первую перевязку. Телеграфировал Саше. Общее остепенение и ужас. В 11 часов в карете с сильным эскортом воротился в Бельведер, сказал Жинке так, чтобы не было испуга, дома другая повязка, и лег. Дрожь скоро прошла. Долго приходили разные донесения и ответный телеграф от Саши. Хорошо спал.